Глава 20. Институты против проклятия. О том, что не так все плохо, как может показаться, а также о редких примерах успешного сопротивления проклятию. Наличие существенного, но временного конкурентного преимущества у страны, ресурса, почти никогда не идет стране во благо. Страны, им обладающие, по какой-то причине проводят политику, как будто специально направленную на деградацию своей экономики и разрушение своего потенциала во всем, что не касается области данного ресурса. Мы, конечно, лукавим. Мы знаем, по какой причине это происходит, и многократно ее уже описывали в разных вариантах. Наличие ресурса позволяет элитам обогащаться в большем объеме и с меньшими рисками, чем при пропорциональном развитии экономики. Параллельно они могут покупать лояльность широких слоев общества на сдачу с ресурсных потоков. Действуя рационально в отношении себя, элиты консолидируют контроль за потоками и власть, чтобы этот контроль удерживать, что разрушает конкурентную среду. Первой страдает система правоприменения. Элита ликвидирует ее независимость, чтобы ее контролировать, но, как следствие, она становится коррумпированной и подверженной влиянию мелких властных групп и даже орудием в борьбе частей элиты между собой. Гипертрофия бизнеса вокруг ресурса буквально обезвоживает остальные области. Трудовые ресурсы и банкиры действуют тоже рационально. Они устремляются туда, где заработок выше. Покупка лояльности общества оборачивается его иждивенческим настроем. Куда легче и безопаснее – продавать лояльность за пособие, субсидии и непыльную работу чиновникам, чем пытаться строить мелкий бизнес или работать в частной компании. И снижением деловой активности. Зарабатываемые на ресурсе капиталы выводятся из страны. И потому, что не работает правоприменение, и потому, что бизнес вне ресурсных областей страдает, это вызывает острую нехватку инвестиций. Человеческий капитал тоже теряется. Наиболее способные ученые, бизнесмены, специалисты покидают страну и из-за произвола, и из-за отсутствия возможностей. Да, мы лукавим, но граждане ресурсного общества зачастую не понимают и не видят всего того, что мы тут описываем. Для них стагнация, произвол, потеря инвестиций и человеческого капитала происходит по непонятной причине. В них обвиняют либо внешних врагов, либо плохие власти. В первом случае страна потихоньку самоизолируется, еще сильнее ухудшая свое положение. Во втором – власти меняются, но не меняется суть ситуации. Но само по себе наличие ресурса, конечно, не является проблемой. Как может источник дохода кому-то повредить? Мы знаем страны, в распоряжении которых оказалось большое количество относительно легкодоступных ресурсов, и которые не превратились в классические государства-рантье и не стали жертвами ресурсного проклятия. Правда, стран с такой историей немного, но их наличие заставляет задать вопрос, чем они отличались от обычных стран, чьи экономики были прокляты ресурсом? Точный ответ, как всегда в истории, сложен. Определенную роль играют историческая ментальность социума и значительное влияние соседей и партнеров. Нельзя сбрасывать со счетов роль личности в истории. Конкретные представители элит иногда ведут себя нерационально в личном краткосрочном плане, и это влияет на все общество. Но ключевым фактором иммунизации от ресурсного проклятия, по мнению современных экономистов, является наличие в стране, которой выпадает счастье получения в свое распоряжение ресурса, развитых демократических институтов управления. Современная демократия – не пародия на нее, которую часто строят в своих странах авторитарные группы, пытаясь показать свою современность, а реальная демократия с конкуренцией элитных групп, независимыми ветвями власти, эффективным правоприменением. Особенно в сочетании с развитым федерализмом защищает страны от перекосов в политике, не дает находящимся у власти использовать ресурсы в своих интересах, обеспечивает высокий уровень бизнес-конкуренции и открытость страны. Ярким примером такой демократии является Канада. Канада. Несмотря на то, что по количеству имеющихся запасов нефти Канада занимает третье место в мире, больше только у Венесуэлы и Саудовской Аравии. А по объемам добываемой нефти страна находится на седьмом месте. В Канаде существует диверсифицированная современная экономика. В Канаде добыча большой части нефтяных запасов затруднена как климатическими условиями, так и сложным залеганием нефти. Согласно индексу экономической сложности ECI, показывающему, насколько диверсифицирована экономика того или иного государства, Канада в 2017 году заняла 24 место в мире. По ВВП Канада находится на 17 месте в мире. ВВП на душу населения, всего в стране живут 37,5 миллионов человек, составляет более 48 тысяч долларов. Помимо нефти и природного газа, важными статьями канадского экспорта является также различная промышленная продукция: автомобили, самолеты, промышленное оборудование, продукция химической промышленности и сельского хозяйства, а также высокотехнологичные товары. Доля поставляемого на экспорт сырья не превышает 14%, из которых сырая нефть составляет 3%, а газ – 2,7%. Экспорт товаров и услуг, в которые входит и продукция нефтегазового сектора, в совокупности составляет 30,9% ВВП страны. Канада относится к числу стран с активным товарообменом. Канада является членом Большой Семерки и ОСР, имеет соглашение о свободной торговле с большинством развитых стран. Благодаря международной торговле формируется 37% ВВП страны. Основным покупателем канадских нефти и газа, как и большей части несырьевых товаров, являются США. 76,4% в 2017 году. В 1989 году между странами было заключено соглашение о свободной торговле, а в 1994 году Канада вместе с Мексикой вступила в Североамериканское соглашение о свободной торговле. В 2017 году объем оборота товаров и услуг между странами составил 680 миллиардов долларов, а объем двухсторонних инвестиций – более 800 миллиардов долларов. На конец 2018 года накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Канаду составил 877 миллиардов долларов. Это около 50% ВВП страны и более 23 тысяч долларов на каждого жителя Канады. Для сравнения, общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию с учетом реинвестирования российских капиталов из офшоров составляет, по данным Santander Bank, на конец 2019 года 464 миллиарда долларов, или около 3 тысяч долларов на каждого жителя страны. Фондовая биржа Торонто является одной из крупнейших в мире. На ней торгуется около 1500 различных бумаг. Дневные объемы торговли составляют 7-8 миллиардов долларов США. Во многом секрет успеха Канады кроется в особенностях ее исторического развития, благодаря которым страна смогла перенять развитые государственные институты у Великобритании. На территории будущей Канады со второй половины XVIII века располагалось несколько отдельных колоний Британской империи, часть из которых, преимущественно на северо-востоке континента, была силовым путем отвоевана у Франции в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов, вместе с населявшими их французскими переселенцами. Эти колонии поставляли в метрополию преимущественно сельскохозяйственную продукцию и лес, а с начала XIX века, благодаря открытию залежей различных руд, в них началось развитие металлургической промышленности. В 1867 году, после затяжного конфликта с метрополией, едва не обернувшегося масштабной войной за независимость, как веком ранее в США, часть британских колоний в Северной Америке сформировала единое федеративное государство – Канаду. При этом новая страна получила лишь частичную независимость, оставшись доминионом Британской империи, фактически независимым государством, признающим верховную власть британского монарха. Первоначально территория Канады состояла из четырех провинций, ранее бывших колониями Британской империи – Онтарио, Новой Шотландии, Нью-Брансуика и населенного преимущественно франкоязычным населением Квебека. Позднее в его состав вошли также британские колонии «Остров принца Эдуарда» 1873 и «Ньюфаундленд» 1949, а также северные и северо-западные территории, до поры до времени остававшиеся ничьей землей, и территории, населенные индейскими племенами. Канада была объявлена федерацией и скопировала у метрополии в почти неизменном виде многие атрибуты английской политической системы – двухпалатный парламент, судебную систему и британское право. В Англии эти институты просуществовали несколько веков и смогли стать устоявшимися и стабильными. Во многом именно благодаря им стала возможна английская промышленная революция, бурное развитие промышленности, торговли и частной инициативы в целом было бы невозможно без политической стабильности, обеспечиваемой парламентом, независимой судебной системы и верховенства права, защищающего частную собственность, права предпринимателей и простых граждан. Институты, перенятые у Англии, обеспечили понятность канадской системы экономических отношений для инвесторов из англоязычного мира. Британские инвесторы стали активно вкладываться в экономику Доминиона. После гражданской войны в США Великобритания, занимавшая сторону юга, мягко говоря, не была в Штатах страной наибольшего благоприятствования, и возможности для инвестирования английского капитала в США были ограничены. Фокус вложений в новом свете сместился на север. Не отставали и американские инвесторы. Им было выгодно инвестировать в северного соседа из-за наличия в Доминионе дешевого сырья с более дешевой, чем в США, но при этом достаточно квалифицированной рабочей силой. Молодая страна создала максимально удобные условия для иммиграции, особенно в западную свою часть. С 1867 по 2014 год шло массовое заселение западных провинций иммигрантами, имевшими навыки ведения сельского хозяйства. Вплоть до начала XX века экономика Канады стремительно развивалась на иностранных инвестициях за счет роста пищевой, металлургической и текстильной промышленности, выходя в мировые лидеры по темпам экономического роста. В стране строилась транспортная сеть, наращивались темпы урбанизации, процветало частное предпринимательство, фермерство и торговля. Канада притягивала все новых и новых переселенцев из метрополии и иных стран, а созданная сеть железных дорог существенно снижала логистические издержки. Институциональная система управления страной способствовала развитию конкуренции и росту эффективности. В конце XIX века Канада обеспечила себе достаточное количество рабочих рук в сельскохозяйственных районах, достаточное количество километров железных дорог для транспортировки сельскохозяйственных продуктов к портам и на территорию США и достаточный уровень инновационности сельского хозяйства и логистики, чтобы стать крупным экспортером зерна и начать теснить на рынке Аргентину. Именно в Канаде приобретают массовое распространение зерновые элеваторы, изобретение американского и шотландского инженеров, позволяющие намного лучше сохранять и намного быстрее и дешевле осуществлять перевалку зерна. Элеватор стал национальным символом Канады. В 1901 году их было 421. К 1918 году Монреаль был крупнейшим портом Северной Америки по объемам отгрузки зерна и, возможно, крупнейшим портом мира по его перевалке. Если к началу Второй мировой войны Канада была одним из развитых государств и страдала от последствий Великой депрессии вместе с ними, то во время войны страна сделала колоссальный скачок в развитии за счет снабжения воюющих союзников очень широким спектром товаров, от пшеницы до сложного вооружения. В годы войны Канада произвела более 16 тысяч военных самолетов, 616 кораблей, включая более чем 200 военных кораблей, 4 120-метровых крейсера были заложены на верфях, но не закончены к 1945 году. Канада поставила союзникам 40% потребного алюминия, 75% никеля, 20% цинка, 15% олова, 75% асбеста, 100% урана. Доходы Канады только от продажи ресурсов составили почти 6 миллиардов долларов, а в целом доходы от торговли с союзниками оцениваются в 9,5 миллиардов долларов, примерно 100 миллиардов долларов в ценах сегодняшнего дня. Война принесла не только доходы. Сокращение безработицы до менее чем 1,5% сопровождалось в Канаде массовым включением женщин в трудовые ресурсы. Либеральное законодательство и свободная конкуренция на рынках привели к тому, что женщины получали практически столько же, сколько и мужчины, и потому после войны не стремились оставить работу. К тому же в большинстве канадских семей к 1945 году работали два и более членов семьи, что существенно увеличило потребление домохозяйств и дало значительный толчок развитию сервисов. Необходимо было заменить женщину, ушедшую на работу. Рост трудовых ресурсов сочетался с ростом промышленной базы. Война буквально заставила Канаду резко увеличить объем промышленных активов, а высокие требования к военной технике существенно продвинули вперед технологическую базу. После окончания Второй мировой войны и обретения Канадой окончательной независимости от метрополии началось ее активное сближение с США, в том числе и экономическое. США стали главным экономическим партнером Канады, не только в инвестиционном, но и в технологическом смысле. Близость правовых систем, экономической открытости и гарантии защиты прав инвесторов позволили американским бизнесменам экспортировать технологии. Отношения со Штатами у Канады не были всегда ровными и безоблачными. Количество торговых споров было значительным. Самым известным из них является война кругляка, попытка США в 1982 году установить высокие тарифы на импорт леса мягких пород из Канады. В результате цены на лес в США резко выросли. Но в целом отношения двух стран оставались и остаются очень тесными. Именно спрос со стороны США вызвал к жизни активные поиски нефти и газа на территории Канады. Надо сказать, что нефть в Канаде была найдена еще в конце XVIII века, и в первой половине XX века более 1500 компаний разрабатывали нефтяные месторождения. Однако нефти было мало, технологии добычи примитивны, нефтяная отрасль оставалась на откуп непрофессионалам. В 1946 году были найдены обширные залежи нефти и природного газа на северо-западе страны, в Альберте, около местечка Ледюк. Это было началом новой эры в добыче нефти не только в Канаде, но и в мире. Нефть Ледюка была девонской, найденной в доисторическом морском рифе. Разведка девонских слоев быстро позволила многократно увеличить запасы нефти Канады. За Ледюком был Редуотер, затем Эдмонтон. К 1953 году Канада уже добывала достаточно нефти, чтобы покрывать свои потребности. Однако открытие залежей нефти и начало ее экспорта за рубеж не привело к превращению Канады в ориентированную на экспорт сырья страну, плотно подсевшую на нефтяную иглу. К моменту начала добычи нефти в Канаде, благодаря прочным институтам, обеспечивающим свободу и защиту предпринимательской деятельности, уже сложилась развитая и диверсифицированная экономика. В стране было развито сельское хозяйство и лесоперерабатывающая промышленность, металлургия, тяжелая промышленность, получившая бурное развитие в годы войны, и стремительно развивался сектор высоких технологий. Помог и высокий уровень федерализма. Доходы от добычи нефти поступали в первую очередь в бюджет канадских провинций и тратились на их собственное экономическое развитие. Из-за этого между федеральными властями и провинциями нередко случались конфликты, однако система не менялась. Федеральная элита оказалась де-факто лишенной возможности укреплять свою власть за счет ресурса. Она его просто не получала. Разумеется, в Канаде находились сторонники ресурсных решений. Однажды Канада даже стояла у края пропасти. Либеральное правительство премьера Трюдо, пришедшее к власти в 1968 году, учредило государственную нефтяную компанию «Петро-Канада», которая стала скупать контрольные пакеты акций нефтяных компаний. В основном они принадлежали американским инвесторам. И скупка шла под маской возврата канадской нефти канадцам. Петроканада постепенно стала одной из крупнейших компаний в нефтяной сфере страны и аккумулировала доходы от экспорта нефти в федеральный бюджет. Однако и тут вмешались развитые государственные институты. После демократической смены правящей партии на очередных парламентских выборах в 1984 году новое правительство свернуло национализацию нефтегазового сектора, был отменен федеральный контроль над ценами на нефть и газ, снижены налоги для иностранных добывающих компаний, а активы Петроканада вновь приватизированы. В начале 2000-х годов в канадской нефтяной промышленности произошло значимое событие. Благодаря изобретению и внедрению технологий извлечения тяжелой нефти из битумных песков, которые ранее считались непригодными для использования, извлекаемые запасы канадской нефти увеличились в 17 раз. С 10 миллиардов баррелей в 1980-2002 годах до приблизительно 170 миллиардов баррелей уже в 2003 году. Проекты по развитию технологий добычи нефти в Канаде привлекли значительный объем иностранных инвестиций, в том числе со стороны китайских нефтедобывающих компаний. Конкуренция между нефтепроизводителями и созданная в Канаде современная материально-техническая база отрасли позволили быстро начать разработку. И уже к 2013 году более половины добытой в Канаде нефти пришлось на битумные пески. По данным Oil and Gas Journal, в начале 2014 года доказанные запасы канадской нефти составляли 173 миллиарда баррелей. Тем не менее, несмотря на огромные запасы, сегодня доля сырой нефти в канадском экспорте не превышает 3%, что гораздо меньше, чем у Саудовской Аравии – 65%, Венесуэлы – 80% или России – 28%. Благодаря развитым институтам, обладающие значительными природными ресурсами Канаде, удалось построить развитую и диверсифицированную экономику, которая обеспечивает высокий уровень благосостояния государства и населения и низкий уровень неравенства. Коэффициент Джини – 0,31. Развитое здравоохранение, расходы на которое составляют 10,5% ВВП, а средняя продолжительность жизни в Канаде составляет 83,4 года. Качественное и современное образование. Более 5,3% ВВП тратится в Канаде на образование. Канада является наименее толерантным к коррупции государством в Северной и Южной Америке – 77 к 100 в 2019 году. А согласно данным рейтинга Doing Business 2019, по легкости ведения бизнеса Канада занимает 22 место из 190. В нефтеносных провинциях Канады существуют национальные фонды, которые поступают получаемые от продажи нефти сверхдоходы. Наиболее крупным является сберегательный фонд населения Альберты, подноименной провинции. Средства из этих фондов инвестируются, а также используются для инфраструктурного развития регионов и повышения качества жизни их населения. Кроме того, институты, в частности, развитый парламентаризм, обеспечивающий сменяемость власти, и федерализм, снижающий экономические полномочия центра, защищают государство от попыток тех или иных политических сил усилить роль государства в экономике, как это произошло в России и Венесуэле в начале 21 века, и не позволяют построить в стране унитарную систему власти, вырождающуюся в вертикаль, как в сверхцентрализованной России. Во многом именно высокая экономическая независимость провинций гарантировала их благополучие и процветание. Австралия. Канада – не единственный характерный пример. В большой степени Норвегия проделала тот же путь. Подробнее норвежская история описана ранее. В Австралии, как и в Канаде, перенятые в почти неизменном виде британские институты парламентаризма, права и судебной системы вместе с федеральным устройством позволили избежать ресурсной зависимости. Правда, ресурсом была уже не нефть, а металлы, крупные залежи которых расположены в недрах континента. На сегодняшний день экономика Австралии является одной из наиболее развитых экономик мира. Этому способствует невероятная открытость, минимальное регулирование со стороны государства, низкие ограничения на импорт и экспорт товаров и услуг, глубокая интегрированность в международную торговлю. Как и Канада, Австралия имеет одну из крупнейших в мире фондовых бирж в Сиднее. В Австралии низкие безработица и государственный долг. ВВП Австралии составляет более 1 триллиона 200 миллиардов долларов, более 50 тысяч долларов на человека. Основными статьями экспорта страны, наряду с полезными ископаемыми, являются сельскохозяйственная продукция, в первую очередь пшеница и мясная продукция, продукция химической и металлургической промышленности, драгоценные металлы и машинное оборудование. Главными экспортными партнерами страны являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Гонконг. Австралия, играющая важную роль в ВТО и ЭАТЭС, имеет также соглашение о свободной торговле с большей частью стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Историческое развитие Австралии очень напоминает историю Канады. Первоначально Австралия, освоение которой началось в конце XVIII века, стало местом ссылки каторжников, труд которых использовался для развития новой колонии. В основном в Австралию высылались люди, осужденные за незначительные преступления вроде мелких краж, и после окончания срока своего заключения они могли, получив в дар от государства землю, осесть в колонии в качестве фермеров. Власти империи привлекали в страну и свободных переселенцев. В Австралии также закрепились британские политические институты, перенятые у метрополии. От ничем не ограниченной власти генерал-губернаторов в Австралии отказались еще в XIX веке. Со второй половины XIX века австралийские колонии одна за другой стали получать от метрополии право на самоуправление, естественно, ограниченное. Они оставались частью империи. Метрополия безраздельно ведала вопросами обороны, внешней политики и международной торговли, но при этом отныне могли самостоятельно решать многие внутренние вопросы. Первым право самоуправления обрела старейшая из колоний Новый Южный Уэльс, 1855, а затем и остальные – Виктория, Южная Австралия, островная провинция Тасмания в 1856 году, Квинсленд в 1859 году, Западная Австралия в 1890 году. В каждой колонии был создан собственный двухпалатный парламент, формирующий правительство, а также остальные институты, заимствованные из британской системы управления, независимые суды, законодательство, основанное на британском праве. В 1901 году завершился процесс объединения всех британских колоний в Австралии в единую федерацию – Австралийский Союз. Австралийский Союз, подобно Канаде, стал доминионом в составе Британской империи с широкими полномочиями, получив при этом двухпалатный парламент, федеральную конституцию и судебную власть, в точности, как и Канада, 34 годами ранее. Ряд дополнительных мер позволяет Австралии, оставаясь сырьевой экономикой, избегать ресурсной зависимости. В первую очередь это полное отсутствие государственных компаний в разработке недр и наличие множества добывающих компаний, в том числе и международных, между которыми существует здоровая конкуренция. Подобно Канаде, австралийские власти аккумулируют получаемые от продажи минерального сырья сверхдоходы в Федеральный суверенный фонд. В 2006 году, в период высоких цен на минеральное сырье, в Австралии был создан фонд будущего, целью которого стало дополнительное финансирование пенсионных расходов государства после 2020 года. В течение двух лет в фонд были внесены взносы в размере 62 миллиардов австралийских долларов. А в последующие годы эти средства были инвестированы в акции, облигации, различные виды недвижимости и сырьевые товары. Особенности налогообложения и необходимость конкурировать на открытом рынке приводят к тому, что большую долю средств, получаемых от освоения недр, австралийские компании тратят на научные исследования и разработку новых технологий. Австралийские горнодобывающие технологии считаются лучшими в мире и активно перенимаются другими странами. Австралийские компании ведут добычу во многих странах мира. Австралийское оборудование используется множеством глобальных компаний. Как и в Канаде, перенятые у метрополии институты создали в Австралии весьма благоприятную среду для развития частного предпринимательства, а также обеспечили политическую стабильность и защиту частной собственности. На сегодняшний день Австралия занимает 4-е место в рейтинге экономической свободы и 13-е в рейтинге Doing Business по уровню легкости ведения бизнеса в стране. Кроме того, в Австралии очень хороший рейтинг восприятия коррупции – 77 к 100, как и у Канады. Еще одним важным показателем успешного экономического развития Австралии является высокий уровень социального развития. Ожидаемая продолжительность жизни в Австралии составляет 82,7 лет. Коэффициент Джини равен 325-тысячным. Расходы на здравоохранение и образование составляют 9,3% и 5,3% ВВП, соответственно. Австралийские власти осуществляют успешную миграционную политику, позволяющую привлекать образованных и квалифицированных работников из различных стран мира.